11. Вообще, комбату было, за что меня не любить. Подарком для армейского командования я не являлся, это точно. Однако возникала странная закономерность. Как только нужно было кому-то поручить ответственное дело, выбор непременно падал на меня. Например, требовалось молодого солдата, армянина, отвезти в подмосковную школу обучения армейских поваров. Кого послать сопровождающим? Меня. Ни одному офицеру. С таким поручением командования возиться не хочется. Беру я этого грустного солдатика с тоской по родным армянским горам в глубоко посаженных глазах, переодеваемся в парадную форму, садимся в ночной поезд до столицы. Устроившись на верхней полке плацкартного вагона, китель свой я кое-как разместил, но ведь все равно он помялся. По прибытии вышли мы с Ярославского вокзала в город. Солдатик в Москве впервые, хочется ее немного посмотреть, да и мне до обратного поезда еще долго. Доехали до центра, на улице Горького у памятника Пушкину, недалеко от магазина «Армения», повстречалась нам высокая, красивая, породистая армянка и сразу заинтересованно по-матерински заговорила с моим солдатиком на родном для них языке. Тот грустно отвечал, армянка улыбалась и, похоже, успокаивала. Глядя на них, стоя чуть в стороне, под ярким утренним летним столичным солнцем, я ощущал тепло в душе. Вот совсем незнакомые люди случайно встретились на суетливой столичной улице, а точно родные, и никто им не мешает, суета, творящаяся рядом, не раздражает, потому что они одной крови, одной национальности. А вот ко мне ни один русский не подошел, но и не поинтересовался. Нас много, каждого не расспросишь, откуда ты и все ли у тебя хорошо на душе. Отвез я солдатика по назначению. Учебная часть для поваров находилась на окраине Москвы. Сдал с рук на руки. Возвращаюсь на вокзал, иду по перрону к поезду, подхожу к своему вагону. Уже и проводница билет проверила. А тут патруль, привычный офицер и двое курсантов, высоких, подтянутых, как по команде у меня за спиной выстроились. Я оказался окруженным, как захваченный в плен, выявленный в тылу диверсант. Они серьезные, я в недоумении. Вот же вагон, вот командировочное удостоверение, чего еще нужно? Сетовал, мол, нет до меня никому дела. Ошибался, есть. Вот, оказывается, кому. «Почему китель помят?» — строго спрашивает офицер. Ехал ночью в поезде. Не догадался добавить, что не в мягком вагоне, в плацкарте, где особые удобства не предусмотрены. И ладно, если бы своим сермяжным видом их московский лоск портил, мол, понаехали тут всякие, шляются без сопровождения, что находятся в столице, в центре отечественной культуры, перед иностранцами одна срамота. Тогда хоть понятно, в чем претензия. Но ведь, напротив, уезжаю. По физиономии офицера вижу, хочет забрать в комендатуру, отчитаться о проделанной работе, выслужиться. Для меня остается вечной загадкой, что происходит в головах у подобных людей, чем они оправдываются перед своей совестью за совершенные подлые поступки, или нет у них вовсе этой самой совести. Однако на этот раз на беду патруля, кроме меня, ехали в вагоне морячки. Увидели происходящую несправедливость на перроне, вышли бравые ребята в матросках, взяли меня за руки, аккуратно направили в вагон. «Иди, сержант, иди!» Загородив собой вход в тамбур, они смело и издевательски смеялись над патрулем, и тот ничего не сумел с ними сделать. Вскоре поезд тронулся. Зря я подумал, что у русских нет чувства близкого локтя. Морячки доказали обратное. Или нужно, чтобы от нашей части на собрании комсомольского актива 9-й радиотехнической бригады была произнесена речь? Текст выступления есть кому написать, а вот зачитать его с трибуны — такое серьезное поручение случайному солдатику не доверишь. И вот я в кабинете того самого полковника, которому на задворках столовой, когда еще служил при штабе бригады, не отдал честь. Встретил меня старый седой полковник приветливо. Видимо, не узнал прежнего нарушителя. Предложил сесть на стул возле своего рабочего стола. Спросил, принес ли я с собой текст выступления. Я ответил утвердительно. Листки в клетку, из большой общей тетради, исписанные от руки мелким почерком без просветов, в каждой строке, несколько волнуясь, теребил в руках. «Тогда давайте, читайте». В исторических документах 25-го съезда КПСС, определившего политическую линию и научно обоснованную программу борьбы партии и народа за новые успехи коммунистического строительства в нашей стране и решениях октябрьского 1976 года пленума ЦК КПСС, большое внимание уделено укреплению обороноспособности Советского Союза. Начал я читать длиннющий первый абзац, невольно запинаясь чуть ли не через каждые пять слов. «Ну нет, так не годится». По-отечески, потому не обидно, высказал свое неудовольствие услышанным полковник. «Нужно громко, четко, с выражением. Давайте мне выступление, я покажу, как это делается». Протягиваю два желтоватых листочка, исписанных синей шариковой ручкой через стол. Примеряюсь к чтению, полковник негромко кашлянул и бодро, громко, торжественно начал. «В исторических документах 25-го съезда КПСС, определившего политическую линию и научно обоснованную программу борьбы партии...» Тут он остановился, нашел на столе очки, начал читать текст сначала, и вновь не пошло. «Да, мелковато написано». Полковник продолжил чтение про себя, но через короткое время вновь попытался произнести текст вслух, возвысив голос до командного. Видимо, нашел для этого подходящую фразу. «Хотя возможности агрессивных действий империализма значительно урезаны, его природа остается прежней. Опасность войны и сегодня — суровая реальность нашего времени...» Тут опять споткнулся, перешел на шепот и в итоге отложил текст в сторону. «Ну, мелковато, надо бы на машинке перепечатать, да некому. Сегодня воскресенье, а завтра вам выступать. Ну ничего, справитесь». Делать нечего. Я, согласившись, молча сидел с чувством некоторой обреченности. Седовласый воин все-таки дочитал выступление до конца. Кое-что в нем вычеркнул, в частности, в предложении об аппаратуре в новом командном пункте. Он убрал слово «монтажа», вписав сверху еще более мелким почерком «настройку», подчеркнув тем самым, что работа движется к завершению. Отдав обратно листы, как более опытный в подобных делах, посоветовал. «Вы прочитайте выступление несколько раз, а лучше выучите наизусть». На следующее утро в штабе корпуса на улице Ижорской в актовом зале я сидел, затаив дыхание. Только бы не дошла до меня очередь выходить на сцену, к трибуне. И действительно, пронесло. Заявленные в списке передо мной говорили так долго, гладко и правильно, что в моем выступлении уже не было никакой необходимости. Так доклад «60-недельная боевая вахта» в честь 60-летия Великого Октября и осталось никем не услышанным, а его содержание знали только трое. Его написавший, седой полковник, замполит бригады, да я. Однако дополнительно несколько законных увольнительных в город благодаря ему я получил. И все-таки участие в выступлении в зале штаба корпуса я не избежал. Через довольно короткий срок, похожий комсомольский актив, как оказалось, должен состояться в Московском округе ПВО, на него в столицу вновь командировали меня. Но для начала предстояло подготовить все тот же текст выступления, теперь от имени 16-го корпуса. Вызвали на улицу Ижорскую опять в выходной день. Почему главные комсомольские дела следует решать по воскресеньям, для меня так и осталось загадкой. Капитан, ведавший этими делами, подготовился к встрече заранее. На этот раз выступление оказалось отпечатано на машинке, на дешевой желтоватой пищей бумаге, строчки через две интервала. Название традиционно длиннющее, требовательное и оптимистическое. Пока капитан перебирал бумаги, я обратил внимание, что на столе лежит сложенный вчетверо номер газеты на боевом посту с моей небольшой статейкой сверху. К тому времени в этой газете почти каждую неделю, а то и не по разу, появлялись мои публикации. Хозяин кабинета предложил прочитать им написанное, а сам принялся кому-то названивать. За окном продолжалось лето. Солнце, клонившееся к закату, желтоватым, утомленным светом поливало довольно пустынную в выходной день центральное городское шоссе. Ленивое спокойствие, казалось, разлито в воздухе. Через открытое окно оно вливалось и в кабинет капитана, заставляя ощущать все происходящее как нечто несерьезное, необязательное. В такую погоду нужно находиться на берегу Волги, у воды, загорать и купаться, а не читать бесполезные, отдающие каменным затвердением строки. Коммунистическая партия уделяет исключительно большое внимание обеспечению постоянной высокой боевой готовности советских вооруженных сил, непрерывному поддержанию твердой воинской дисциплины, организованности и порядка в войсках, безупречному соблюдению каждым военнослужащим требований военной присяги и общевоинских уставов. Вздохнув, я поднял взгляд на капитана. Честно говоря, он производил впечатление этакого делового пофигиста, карьериста, для которого все не важно, все несерьезно. Совершенно ясно было, что ни на грош капитан сам не верит во все то, что написал, а я сейчас читал. Понимал офицер, что и я вижу. Одно вранье. Все эти якобы проведенные совещания на тему «Работа комсомольского актива по поддержанию твердого уставного порядка и организованности подразделений» и беседы передовых комсомольцев с личным составом на тему «Ленин о необходимости строжайшего соблюдения воинской дисциплины каждым военным». Никто, никогда, никакие тематические вечера, ленинские чтения и читательские конференции по произведениям классиков марксизма-ленинизма не устраивал. Историческими решениями 25-го съезда КПСС майского 1977 года пленума ЦК КПСС не вдохновлялся. Однако вопросы «правда-неправда» видно было, перед капитаном не стояли. Совесть его не тревожила. Ему необходимо было до кого-то дозвониться. Вот это серьезно и важно. Офицер, сняв китель и оставшись в одной рубашке цвета хаки с короткими рукавами, накручивал диск телефонного аппарата, временами переводя взгляд на страницы раскрытой записной книжки, сверяясь, правильно ли набран номер. О моем присутствии в кабинете капитан, казалось, совсем забыл. О не очень-то его прилежном служебном рвении говорило многое. На рабочем столе лежала стопка бумаг, собранная неаккуратно, кое-как и словно в попыхах. Углы одних листков, уже довольно потрепанные и выгоревшие на солнце, свисали со стола сбоку. Другие, надорванные, мешали главе военных комсомольцев, как следует разложить страницы с текстом будущего моего выступления. Хозяин кабинета нерадиво отодвинул бумаги к подоконнику, но сам стопку в порядок не привел. Папки скоросшивателей, висевшие на стене с застекленной полки, были напиханы кое-как, в беспорядке. В самой полке стекла сдвинуты в одну сторону, на них падал из окна солнечный свет, и от толстого слоя пыли они казались не прозрачными, а матовыми. В это время отчего-то мне вспомнилась осень прошлого года и то, как мы, молодые парни окрестных домов, за несколько недель до проводов в армию принялись громко, в голос, петь по вечерам прежде чем разойтись по квартирам, несколько строчек из песни, которую откуда-то услышали и запомнили. Вернее всего, из очередного художественного фильма про гражданскую войну, и пели эти строчки белые офицеры. За царя, за родину, за веру, мы гренем громкое, ура, ура, ура. Каким-то неведомым чувством песня укрепляла душу перед приближающимся расставанием с самыми дорогими людьми, с родным домом, перед отбытием в чужие, неведомые края, в незнакомые условия жизни. И вот начались проводы с застольями, выпивками, пожеланиями вернуться с орденами на груди. Часам к 10-11 вечера расходились, но непременно несколько человек оставались у подъезда договорить недоговоренное. Наступившая осенняя ночь, смоленисто-темная, слякотная, обдавала холодом и неприветливой сыростью. Порывистый, завывающий в вышине ветер устрашающе сильно раскачивал оголенные, тяжелые ветви высоких старых тополей. В свете одинокого фонаря поблескивала мелкая дождевая влага. Еле заметный порог шел изо рта. А мы, не жалея, что потревожим сон уже успокоившихся, осмотревших по телевизору последние передачи соседей, которым чуть свет вставать и ехать в переполненных, набитых битком автобусах, кому на заводы, кому на учебу в институты, кому в конторы и управление, орали во всю мощь своих не совсем трезвых глоток эту особую песню, непонятно чем притягательны эти несколько запомнившихся строк. Громче музыка, играй победу, мы победили, Европ бежит, бежит, бежит, так за царя, за родину, за веру, мы гренем громкое, ура, ура, ура. А теперь казенный кабинет, напечатанный на бумаге казенный текст, и совсем не тот офицер, какой нам виделся ночью в прошедшую осень. Я продолжил чтение, готовясь достойно встретить 60-летие Великого Октября и активно участвуя в изучении и обсуждении проекта Конституции СССР, капитан дозвонился и коротко переговорил с тем, кого так настойчиво добивался. Положив трубку, он сказал в мою сторону, но словно самому себе. «Дал человеку денег взаймы, а он не возвращает. Вроде на вид порядочный, вместе на вечернем отделении в университете учимся. Хорошо расписку у него получил». Подстраховался. И, взяв в руку газету. «Это твоя статья?» «Да, только в редакции ее сильно сократили, поправили. Честно говоря, фраза о получении расписки меня почему-то потрясла. Газета отложена в сторону, о ней позабыли». «В тексте все понятно?» Я кивнул, хотя до конца его так и не прочитал. Все в этом выступлении дышало враньем и канцелярской мертвечиной. Капитан рассказал, куда в Москве явиться, и я отбыл во свояси. Дело в том, что фраза про обсуждение проекта последней, так называемой Брежневской Конституции СССР, имела для меня свое особое значение. Документ широко публиковался во всех центральных газетах. О нем неустанно говорили во всех телевизионных новостях, в программе «Время», которую мы смотрели у себя в казарме. Но в репортажах корреспондентов было столько вопиющей несуразности, придуманной неправды, далекой от настоящей повседневной жизни в стране, что реляции о повсеместном и повседневном всенародном обсуждении проекта Конституции выглядели пошлым фарсом. То колхозники в поле собирались у комбайна и, развернув газету, якобы вместе ее изучают, то остановился случайный прохожий посреди широкого тротуара на Калининском проспекте, развернул все ту же газету, и около него сразу чуть ли не толпа образовалась, в которой обязательно один пожилой мужчина, другой интеллигентного вида, средних лет, с женщиной рабочей такого же возраста, в придачу картинки обязательно присовокупят кого-нибудь из молодежи. И вот, собравшаяся группа, давай чуть ли не на коленке эту газету конспектировать. Смотреть на внешнюю подделку вместо серьезного разговора об изменениях в основополагающем для государства документе, законе, по которому предстояло жить впереди десятилетия, раздражающе противно. Кто ж тогда мог подумать, что не просуществовать новой конституции 20 лет? Канет она в небытие вместе с государством. Однажды я и высказался вслух, мол, неестественные все эти телевизионные сюжеты, придуманные. Сказал так, в никуда, никому конкретно не обращаясь. Но, как оказалось, дежуривший по части капитан эту мою фразу не только услышал, но и придал ей серьезное политическое значение. Было во внешности этого человека что-то неприятное, отталкивающее, даже крысиное. Заостренные черты лица, редкие приглаженные волосы на полысевшей голове, ими-то он и старался замаскировать лысину. Вытянутая несколько вперед нижняя челюсть, торчащие уши, масляные глазки, вроде бы излучающие доброту, а на деле за всеми подсматривающие и все примечающие, выпячивающийся живот, на котором несуразно торчала пряжка офицерского ремня, вздернутая выше талии протупей. На дежурство он единственный из офицеров заступал с пустой кобурой, не получая положенного в этом случае пистолета с дополнительной обоймой. Капитан заканчивал службу, и не достигшего высоких чинов и званий, его смело можно было записать в неудачники. Возможно, это заставляло его мстительно относиться к другим, а может быть, дело в характере, который и не позволил достичь по службе большего. Пишу о нем столько нелицеприятного вовсе не из-за того, что донес на меня, бог ему судья. Я посчитал происшедшее тогда нелепостью. Нет, его внешний вид был именно таким. Потому и относились к нему более опытные солдаты и сержанты с настороженностью. Хотя в общении с ним капитан и пытался выглядеть рубахой парнем. И, как видно, не зря. Проходит после того моего высказывания у телевизора несколько дней. Конечно, о своих словах давно забыл, потому удивился вызову в кабинет комбата. Иду, ничего не подозревая, на этот раз ругать мне вроде бы не за что. Открываю дверь, спрашиваю разрешения войти. Комбат грозно сидит за столом, который кажется для него, для его мощной фигуры, карикатурно маленьким. Во рту дымящаяся сигарета, перед ним на свободной от бумаг плоскости столешницы пачка опала. И большая, круглая, с ребристым узором по верхнему краю стеклянная пепельница с натыканными в нее окурками. Несмотря на открытую большую форточку оконной рамы, в комнате стоит тяжелый запах табачного перегара. От никотина часть стены, от потолка до середины, выкрашенная белой краской, сейчас заметно пожелтела, как и плакаты на ней, с изображением самолетов НАТО, разных назначений и модификаций. Б-52, F-15, «Миражи», «Фантомы», «Торнадо». Вдоль стен тесной комнаты на стульях примостились замполит, майор, мой непосредственный начальник, командир роты, небольшого роста, коренастый, интеллигентнейший, доброго склада характера, носящий французскую фамилию майор, комсомольский вожак части, тихий и малозаметный лейтенант, начальник штаба части, старый, седой служака, готовящийся выйти на пенсию, майор. Кто-то был еще и капитан, тот самый, недавно дежуривший по части. Все смотрят на меня и напряженно молчат. Я тоже молчу, жду. «Чем вы недовольны политикой нашей партии и советского правительства?» Слишком серьезно, даже торжественно, без привычного в таких случаях повышения голоса и раздражения, произнес первую фразу комбат. Я, признаться, опешил. Меня можно было упрекнуть в нерадивости исполнения сержантских обязанностей, в слабой дисциплине и не всегда по уставу соблюдения субординации. Иногда из-за необъяснимого внутреннего противоречия не скидывал ладонь к пилотке перед старшим по званию. Вещь для самого рационально необъяснимая. Но записывать в антисоветчики — это уж слишком даже при моем свободолюбивом характере. Да и все меня прекрасно устраивало в родной стране под названием СССР. «Нам стало известно», — продолжил несколько хрипловатым голосом подполковник, «что вы высказывались против принятия советским народом новой конституции». Что нужно было ответить на это утверждение? Наверное, у меня стали такие круглые глаза, что и комбат поубавил суровости в голосе. «Вы говорили такое?» Взрослые мужики, не глупые, имеющие семьи и живущие со мной в одно время, в одной стране, видящие на телевизионном экране то же, что и видел я, получившие образование и носящие офицерские погоны, собрались вместе, чтобы задать 19-летнему младшему сержанту эти несуразные, вопиющие своей глупостью вопросы. Я отказывался верить в реальность происходящего. Неужели они действительно считают, что выловили в своей воинской части советского диссидента? Уже не помню, что ответил в свое оправдание. Вернее всего, что ничего подобного не говорил, потому что действительно не знал за собой такого греха. «Говорил, говорил», — послышалось сбоку. Повернувшись на голос, я увидел улыбающегося и довольно кивающего, полысевшего, несколько замаскированный остатками волос, головой, как бы самому себе в подтверждение, капитана. Он взял слово, и тогда все стало ясно. Речь шла именно о той моей фразе у телевизора. «Неестественно стоят». Не о чтении посторонними людьми одной газеты посреди Калининского проспекта в центре Москвы. До того мне от этой вопиющей несправедливости стало обидно. О подлости, которую совершил капитан, я и подумать не успел. Чуть не до слез. Помню, в запальчивости говорил офицерам, что могут на меня наговаривать и другую всякую чушь. Иными словами, эта проработка закончилась быстро. Я закипел, и офицеры, похоже, поняли, что тут они перестарались с бдительностью. Хотели напугать, приструнить слишком самостоятельного и строптивого сержанта. А получилось вон что. В этой ситуации командование не учло одного. Сам я себя ни самостоятельным, ни строптивым не считал и не чувствовал. Так же, как и не понимал силу печатного слова в газете, силу опубликованных заметок и статей. То, что для одного являлось своего рода забавой, то для командования — нервотрепкой и вечным опасением. Вдруг напишет что-то не то. Меня отпустили. Сами еще заседали. Похоже, сошлись на том, чтобы не выносить сведения об этой истории за пределы части. Прошло немного времени. Вновь политическое поручение поступило в центр АСУ от вышестоящего командования. Найти... Кто бы ни подвел, а смог достойно выступить с высокой трибуны Московского округа ПВО, тем самым поддержав честь корпуса. Так вновь линия судьбы, сделав круг, издевательски сомкнулась, заставив антисоветчика читать пафосные, неискренние строки о изучении и обсуждении проекта Конституции СССР. «В Москву я приехал подготовленным». В штабе округа объяснили, как добраться на электричке до воинской части, где можно переночевать. Попутчиками оказались лейтенант и прапорщик. На подмосковной станции первым делом прапорщик объявил, что прежде чем направиться в казарму, нужно купить спиртное. Лейтенант его безоговорочно поддержал. Я перечь тоже не стал. Сбросились, зашли в магазин, купили спиртное, а закусить нечего. На полках шаром покати. Прапорщик уверил, что зеленый горошек в металлических банках — замечательная закуска. Он множество раз пробовал. Купили горошек, все равно выбирать не из чего. Разместились в казарме, где койки не как у нас, в два ряда, а каждая в отдельности. Сели у тумбочки выпивать. Только опрокинули по стаканчику, нагрянул с проверкой, хорошо ли устроились, какой-то значительный генерал-майор. Выпивку с закуской спрятать успели, а глаза-то куда денешь? Генерал добродушно расспрашивает, все ли устраивает. Прапорщик с лейтенантом заверяют, замечательно. А я, чтобы генерал не заподозрил лишнего, начал дополнительно объяснять от себя, что, мол, надо бы лучше, да некуда. Гляжу, собутыльники мои побледнели, руками всякие знаки делают, показывают, чтобы замолчал. А я, напротив, все более подробно и обстоятельно объясняю. Есть во мне такая черта, когда что-то запрещают, мне, напротив, сделать или сказать хочется». Генерал с вполне довольным видом, улыбаясь, выслушал, пожелал хорошо отдохнуть перед завтрашним высоким собранием и вместе со свитой удалился. Лейтенант и прапорщик облегченно выдохнули и напустились на меня. «По тебе видно, что не трезвый, нет, разглагольствуешь!» Мирно допив вино, сходили на ужин и расположились спать. Лейтенант с прапорщиком еще что-то обсуждали, у них были общие интересы. У меня с ними нет. Большой зал гудел, когда вошел я в него на следующее утро. Лейтенант с прапорщиком куда-то сразу подевались. Начались выступления. Чувствую, ладони моих рук начинают становиться влажными. Сердце незнакомое часто колотится. Столько больших генеральских звезд вокруг. О полковниках и говорить не стоит. А мне нужно будет подняться на высокую сцену. Встать за трибуну, прочитать без запинки и желательно с выражением текст, который напрочь вылетел у меня из головы. Вот и знакомый лейтенант бодро вбежал по ступенькам, чеканно прочитал по принесенным с собой бумажкам правильные призывные и утверждающие фразы. Подумалось, следующий я. Не зря же судьба свела вместе. Ведущий заглядывает в свой список, приготовившись назвать следующего выступающего, но к его уху накладняется один из присутствующих за столом президиума генералов, тот, что ближе к нему, и что-то шепчет. Произошла небольшая пауза, зал замер в молчании. «Товарищи, тут поступило предложение сделать перерыв на обед и завершить прения по докладу». Зал оживленно и одобрительно загудел. Так что и на этот раз текст свой я не прочитал. Не скрою, к моей радости. Однако благодарность, красивую бумагу командования округа с подписью и печатью, незаслуженно получил. Хотя почему, собственно, незаслуженно? Формально да, а по существу все заработано. Посылали бы другого, более достойного. Я же не напрашивался, сами отцы командира выбирали. А выступление это все-таки пришлось прочитать немного позже. В актовом зале штаба 16-го корпуса Московского округа ПВО на улице Ижорской, куда пригласили комсомольский актив из ближних и дальних подразделений. С учетом полученного предыдущего опыта, это для меня были уже пустяки.